Я не сильно толкнул дверь рукой. Она медленно, без скрипа, распахнулась, и я бросил взгляд вперед. Лучше бы я этого не делал. Прямо передо мной, ближе чем в метре, стоял скелет с опавшей нижней челюстью и смотрел на меня горящими зелеными светом глазами. Мои нервы не выдержали. Волосы встали дыбом, даже, по-моему, по всему телу, даже там, где их пока не было, и то выскочили мурашки размеров с хорошей такой чири. «А-а-а!» — заорал я и абсолютно рефлекторно, не думая, поднял правую руку и активировал огненное кольцо, выигранное у барона Ардуна в поединке. Из кольца вырвался сноп огня, и горящие зеленым светом глаза пропали, а на пол коридора медленно падали хлопья пепла. Все, что осталось от страшного скелета. «Придурок! Ты зачем убил Ласло? Он так тебе радовался! Он так старательно тебе улыбался, а ты его огнем!» Раздалось из, казалось бы, пустого коридора. В подкрепление к стоящей по всему телу дыбом шевелюре я почувствовал, как мои глаза сначала увеличились в размере, а потом и вовсе решили покинуть отведенное им природой место. «Кто здесь?» — нервно крикнул я в пустоту. «Ты чего орешь, как распорядитель на свадьбе?» — долетел до меня ехидный ответ. «Ты кто?» Я уже немного успокоился. На меня не нападают и поддерживают диалог. Значит, есть шанс всю эту ситуацию завершить мирно. «Кто-кто? Король в пальто!» — услышал я опять ответ, полный ехидства. «Похоже, что я что-то не понимаю, а потому задаю неправильные вопросы», — закралась ко мне мысль. «Что тебе надо?» — уже довольно спокойно крикнул я. «Ведь тебе определенно от меня что-то нужно. Не зря же ты меня встречал с этой страхолюдиной!» Из коридора донесся смешок. «Ты прав и не прав одновременно. Да, мне от тебя кое-что нужно, в этом ты прав. А вот Ласло был не страхолюдиной, в этом ты ошибся, а очень красивым и мужественным мужчиной, по свидетельству знакомых мне женщин. Ну, во всяком случае, пока был жив». Я уже понял, что мне вообще ничего не грозит, по крайней мере, в ближайшее время, и абсолютно успокоился. «Где ты?» Я удивленно осматривал пустой коридор, пытаясь понять, куда спрятался мой собеседник. «Покажись, а то неудобно разговаривать с пустотой». В коридоре после моего вопроса повисла тишина. Очевидно, мой собеседник раздумывал над моим пожеланием. «Хорошо», — через некоторое время прилетело из по-прежнему пустого коридора. «Только не надо на мне пробовать свои артефакты, а то я за столько лет заточения могу нервно отреагировать». «Не буду», — практически не раздумывая, ответил я. «А чего тут думать? Артефакт у меня только один, и тот теперь разряжен». «Посмотри в коридор», — донесся до меня голос собеседника. «Видишь сгусток мрака?» Я всматривался в полумрак коридора и не видел ничего. Нет, что-то темное там было, очень похожее на грозовую тучу в миниатюре. А вот сгустка мрака я не находил. «Не, сгустка мрака не вижу», — честно признался я. «Какую-то тучку вижу, а сгусток нет». «Так, я сейчас подлечу к тебе поближе, только ты не ори». И я увидел, как черная грозовая тучка сдвинулась с места и подлетела ко мне. «А чё это я орать должен?» — с недовольством в голосе осведомился я. «Ну как же!» — ехидно отозвалась тучка. «Ты как Ласло увидел, так заорал. От счастья, наверное, что я испугался, что потолок просто рухнет. До сих пор в ушах звенит». «Ну, у тебя и голосина». «Кстати», — без паузы поменял он тему, — «мне интересно, у тебя волосы дымом стояли только на голове? А то, знаешь, прямо эпическое зрелище было. Если бы ты еще не пустил прахом Ласло...» «Ах, ах, эпическое зрелище!» — возмущенно пробурчал я. «А сам-то Тучка, а ни грозы, ни даже захудалого дождика, и то нет. Так что кто бы говорил? Ладно, ладно, миролюбиво произнесла Тучка. Мир? Мир, твердо подтвердил я. А как тебя зовут? Как мне к тебе обращаться? А то Тучка или Сгусток, мне кажется, не очень удобным и правильным. Тучка выписала в воздухе какой-то пируэт, и я услышал. «Зови меня Дартон, это мое настоящее имя. Когда-то я был самым молодым магистром империи и подавал большие надежды». Дартон умолк, видимо, уйдя в воспоминания. Я тоже молчал, не желая его отвлекать. Через некоторое время Дартон вернулся из воспоминаний и тут же огорошил меня предложением. «Слушай, парень, я предлагаю тебе сходить к порталу». Если сказать, что я удивился, то это ничего не сказать. Я что, похож на идиота? Именно в такой форме я и задал вопрос Дартону. «Кстати», — со странным спокойствием начал он, — «ты так и не представился. Я, конечно, могу обращаться к тебе, эй ты, но мне хотелось бы этого избежать». Я согласился с его претензией. «Волан, меня зовут Волан де Грис». «Отлично, Волан», — как ни в чем не бывало, продолжил Дартон. «Тебе нужно будет посетить зал с порталом. Объясню тебе почему. Но сначала немного истории. Я приготовился слушать и выискивать несуразности, чтобы отмотаться от сомнительной чести путешествия к порталу. Просто категорически отказаться, повернуться и уйти я побаивался. Если он стал самым молодым магистром империи, то неизвестно, что он может сейчас. А вдруг он возьмет и обидится? Что он может со мной сделать, я даже слышать об этом не хотел. Оставлю категорический отказ на самый крайний случай. Наверняка я смогу найти в его рассказе несуразности и, опираясь на них, отказать его предложение как несостоятельному. Однажды, работая в библиотеке Академии магии, я обнаружил старую рукопись древней легенды о войне сильнейшего мага-императора людей с тварями Инферно, попадающему в империю через портал. Война была тяжелой. Жертвы были многочисленны, но все же император победил, и твари ушли. Я неопределенно хмыкнул. Это легенда. А любая легенда — это на 90% вымысел. Мне стало полегче. Судя по всему, ни к какому порталу я не пойду, просто потому, что его здесь нет. Империя довольно далеко находится от этих мест. Между тем Дартон продолжал. Эта легенда была у нас известна, причем в нескольких вариантах. Не буду их тебе все озвучивать, но в одном они были единодушны. Император дошел до портала, через который твари Инферно попадали в империю. Так вот, все это, повторюсь, было хорошо известно. Не было известно только точное место, где располагался этот портал. «Дай-ка угадаю», — насмешливо перебил его я. «Портал находится в этих катакомбах и охраняют его жуткие заклятия». За могильным, чуть подвывающим голосом напророчил я. «Да», — просто подтвердил мой необычный собеседник. «В этой книге тайнописью было описание этого места с его названием. А это были записки какого-то мага, участника тех событий. Единственное, что он не описал, так это то, что происходило в этих подземельях, так как сам сюда не спускался, а стоял в оцеплении». «И что? Какие он выводы в конце сделал?» — небрежно спросил я, а самого начал пробирать холодок. Уж очень эта легенда начинала походить на правду. «А никаких», — спокойно ответил мне Дартон. «Он не сделал никаких выводов. Он просто описывал события, свидетелем которых он стал. Он написал, что император во главе Золотой Сотни своей гвардии, вооруженный легендарным мечом Равновесия, спустился в подземелье, чтобы закрыть портал». Мой собеседник замолчал. Я ждал продолжения, но его не последовало. Наконец, поняв, что Дартон больше ничего не скажет, я не выдержал и спросил. «И что?» «И ничего. Его ответ меня и разочаровал, и раззадорил мое любопытство. Только последним предложением он написал, что обратно не вернулся ни один из спустившихся в подземелье. А вот это было уже серьезно. «То есть я тебя правильно понимаю? Ты предлагаешь мне буквально пробежаться до залы с порталом, откуда не вернулась куча подготовленного народа во главе с полубогом-императором?» Я возмущенно посмотрел на собеседника. «Нет, я, наверное, окажусь сущим дебилом, раз ты делаешь мне такое предложение. Но поверь, я не такой». От моего странного собеседника донесся смешок. «На самом деле все не так страшно, как тебе кажется. Ты пойдешь не один. С тобой буду я». «Ой-ой-ой, такое подспорье!» Я подпустил в голос побольше сарказма. «Отдай я угадаю, как ты принял такую вот форму существования. Ты полез в подземелье, чтобы взглянуть на портал. Или не только взглянуть. И не дошел. Так что мне проку от твоего присутствия? Посмотреть, каким я стану при малейшей ошибке? Неинтересно». Я с вызовом посмотрел на темную тучку. «Ну, Волан», — перешел к уговорам Дартон, — «на самом деле все не так страшно. Во-первых, часть ловушек мне тогда удалось отключить. Во-вторых, по прошествии такого количества времени ловушки должны разрядиться, ведь не вечные же они, мана должна уже иссякнуть. Ну и в-третьих, я не дошел, потому что полез сюда без подготовки и обезвреживал ловушки в одиночку, так как Ласло дара был лишен начисто. Я просто устал, вот и совершил ошибку». Я скептически усмехнулся. «Не смейся. Раз ты владеешь силой, то должен знать, что иные плетения отнимают у мага очень много сил. А, кстати, насколько ты силен?» Я помолчал, раздумывая, стоит ли говорить. А потом решил, что секрета в этом нет, тем более, что я и сам не знаю. «Ну, я не знаю, но мама говорила, что мое магическое хранилище...» «Что-что?» — перебил меня мой собеседник. «Какое хранилище? Магическое? Это еще что такое? Вы научились хранить магию как картошку? Так, может, вы ее еще и варите?» Я возмущенно взглянул на это дождевое недоразумение. «Как мне сказали, так я и говорю», — резко осадил я Дартона. Со стороны Дартона снова послышался смешок. «Ладно, не злись», — сказал он примирительно. «Нам нужно договориться об используемых терминах, чтобы правильно понимать друг друга. Вот и все». «Да вроде все понятно», — уперся я. «Магическое хранилище, мне кажется, все понятно». У нас это называли дар и могли определять его силу. Кстати, как у вас определяют величину магического хранилища? «Я точно не знаю. У меня способности к магии открылись всего несколько дней назад. Но, по-моему, с помощью артефактов», — признал я свою полную неосведомленность в этом вопросе. «Вот как?» — задумчиво буркнул Дартон и замолчал. Я тоже молчал, ожидая продолжения нашего разговора, и думал о том, что ни в какой коридор, ни в какой портальный зал я идти не хочу. Наконец мой собеседник очнулся от дум. Тучка подлетела чуть ближе, и я услышал вкрадчивый голос. «Волан, а посмотри сейчас, что ты видишь?» Я перешел на магическое зрение и увидел интересную конструкцию, похожую на цилиндр, заключенный в несколько окружностей, расположенных перпендикулярно друг другу. Я и описал Дартону то, что я увидел, добавив, что цилиндр белый, а окружности красного цвета, но разных оттенков. От тучки пришла эмоция довольства. Я удивился. Я впервые почувствовал чужие эмоции. Я бы, быть может, и не поверил, но эмоция была такой четкой и яркой. «Дартон, тебе понравилось то, что ты сейчас услышал?» — на всякий случай спросил я. «Проверяешь?» — с тихим смешком отозвался мой собеседник. «Ну и правильно. Кстати, я посмотрел твой дар. Он у тебя даже больше моего. А я в свое время вполне мог стать архимагом. Так что если ты не будешь лениться, а начнешь развивать свой дар, то архимагом ты станешь. Он сделал паузу, а потом с улыбкой в голосе добавил. «Так как насчет похода в портальный зал?» Я отчаянно замотал головой. «Как-то не хочется», — честно признался я и вдруг ляпнул. «Я темноты боюсь». «Ха-ха-ха!» — захохотал Дартон. «Сразу видно, что моя кровь. Тоже любишь пошутить». Я вздрогнул и насторожился. Мой собеседник перестал мне казаться милым и безобидным. «А что ты сейчас про кровь сказал?» Аккуратно, максимально нейтральным тоном задал я вопрос. «Да, косяк упорол». В голосе Дартона прорезались виноватые нотки. «Ты ведь теперь не отстанешь?» Я молча помотал головой. «Понятно», — он тяжело вздохнул. «Интересно, — подумал я, — как у него так реально получается? Вон, вздохнул. А легких-то у него нет. Чем он дышит-то? Хотя, рта я тоже не наблюдаю, а оно разговаривает». «Не хотел тебе говорить сейчас, до портального зала, но не свезло». «Хорошо, слушай». Я максимально, как мог, изобразил внимание. Перед тем, как идти в этот коридор, полный ловушек, предваряющий вход в портальный зал, я запечатал выход своей кровью. И открыть эту дверь, что сейчас за твоей спиной, мог только одаренный, несущий хотя бы частичку моей крови. Чем сильнее одаренный, чем больше в нем моей крови, тем легче ему будет открыть эту дверь. Дартон прервался, и у меня создалось впечатление, что он буквально впился в меня своим взглядом. «Тебе было трудно ее открыть?» — последовал вопрос. Я пожал плечами и честно ответил. «Да нет, только рукой слегка толкнул». «О как!» — слегка обескураженно пробормотал мой собеседник. «Это что же получается, прямой потомок? Да еще и потенциальный архимаг?» «Так, Волан, мне нужно немного, буквально минутку подумать, потому как все может быть серьезнее, чем мы думаем». Я кивнул головой, и тучка, отлетев от меня, вдруг визуально пропала на фоне темных стен коридора. Делать пока было нечего. Я решил попробовать отыскать своего собеседника другим способом, перейдя на магическое зрение. Но сколько я не всматривался в темноту впереди, так Дартона я и не заметил. «Ну что же, попытка хороша по замыслу, но очень коряво по исполнению», — услышал я сзади ехидный голос. «Это в какой подворотне тебя учили?» «Меня вообще нигде не учили», — недовольно буркнул я, не оборачиваясь. «А, точно! Прости, все время забываю». Наконец тучка вылетела у меня из-за спины и зависла в метре от лица. «Слушай, Волан, у меня есть для тебя новость. Правда, я не знаю, насколько хорошая она будет». Я молчал, смотрел на Дартона и ждал продолжения. «В общем», — почему-то немного смущенно перешел он к главному, «в нашем роду есть умение, передающееся по наследству. Так как я попал сюда, а обзавестись семьей не успел, все считал, что еще слишком молод, то это умение так и осталось у меня». «А как же твои слова о прямом потомке?» — ехидно спросил я. «Так у меня был младший брат. Вот, судя по всему, ты как раз его прямая линия. Тебе должна течь кровь рода князей Великого Леса». Я качнул головой. «Да, мама говорила, что ее бабка была из рода князей Великого Леса», — честно признался я. «Вот!» — радостно назидательным голосом произнес Дартон. «А что я говорил?» «Явный прямой потомок». И, внезапно сменив настрой, продолжил строгим голосом. «Но мы отвлеклись. Так вот, есть фамильное умение, которое передается от отца к старшему сыну. То есть, в данном случае, мне. Я сыновей не нажил, поэтому хочу передать это умение тебе». «А я даже не знал, что на это сказать. А что это за умение?» «А я что, не сказал?» — деланно изумился мой собеседник. «Нет», — я покачал головой. Играть в его игры мне абсолютно не хотелось. «Наше фамильное умение носит название «Призрачный меч». По-моему, оно говорит само за себя. Ну так что, готов? Я смотрел на Дартона уже заинтересованно. Меч. У меня будет меч. Мой меч. Билась у меня в голове радостная мысль, а большая зеленая жаба в душе радостно потирала лапки. А что я должен сделать, чтобы быть готовым? Уже предвкушая обладание своим мечом, спросил я. А ничего, прозвучал ехидный ответ. Просто захотеть его получить и дать доступ к своему дару. Как это дать доступ к дару? Мгновенно насторожился я. Да не нервничай ты так, успокаивающим тоном вещала темная тучка. Ничего я твоему дару не сделаю. Ты, если хочешь, можешь посмотреть, что я буду делать. Я кивнул. Еще бы мне не хотеть. Тогда переходи на магическое зрение, расслабься и представь, что ты распахиваешь небольшую калитку, которая ведет во двор к твоему дару. И все, дальше только наблюдай. Я попытался сделать так, как он сказал. Перешел на магическое зрение, расслабился, открыл калитку во двор к дару и... Когда я открыл глаза, я сидел на полу, привалясь спиной к стене тоннеля. Перед лицом маячила все та же темная тучка. «Ты как?» — обеспокоенно спросил Дартон. «Нормально», — прихрипел я. «Что это было?» «Прости», — покаянно произнес мой предок. «Я все время забываю, что ты еще ничего не знаешь и не умеешь. Короче, твое магическое хранилище связано с твоим мозгом, от которого получает команды. Кроме открывания калитки, тебе еще нужна была команда мозгу на прием информации, соответствие конструкта. У нас это действие разучивалось с самого начала обучения и делалось уже автоматически. Вот я про него и забыл. Ты мне скажи. Я уже оклемался, перестал подпирать стенку и мять попой пол коридора и встал. Тебе удалось передать мне умение? В моем голосе было столько надежды, что Дартон хмыкнул и весело произнес. А вот это мы сейчас и узнаем. «А ну-ка, пожелай достать призрачный меч!» «А как?» Наверное, от волнения у меня пропали все мысли. «Да просто. Про себя вслух не обязательно. Пожелай, чтобы у тебя появился призрачный меч». «Призрачный меч, мой меч, появись!» Молча вскричал я. И вдруг почувствовал, как что-то оттянуло правую ладонь, рефлекторно сжатую в кулак. А в кулаке явно ощущалась шершавая рукоять. «Ну, надо же, ты смотри, у нас все получилось!» Как издалека услышал я голос Дартона. Я, не отрываясь, смотрел на свою правую руку, в которой что-то было зажато, но я не видел, что. Попробовал перейти на магическое зрение, но увидел только переплетение многочисленных магических линий разных цветов. И магических линий, и цветов было очень много. Я даже не знаю, может, тысяча, а может, даже больше. Но, увы, вся эта конструкция на меч, похоже, не была, а представляла собой какую-то кривульку, примерно с метр длиной. Судя по виду, я держал в руке нечто больше похожее на недоштопор, сделанное из куска колбасы. Я вернул себе нормальное зрение. В руке по-прежнему ничего видно не было. Постарался я обратить внимание Дартона на возбуждение летающего вокруг меня. «А почему я его не вижу?» — задал я естественный вопрос. «А я откуда знаю?» — изумился мой собеседник. «Я его тоже мог только вызывать, и он тоже был невидим». «Ну и нахрена он мне сдался? Такой невидимый?» — начал злиться я. «Что мне с ним делать?» «О!» С назидательной интонацией произнес мой предок. «Вот это правильный вопрос!» Я в изумлении уставился на остановившуюся тучку. «Я, конечно, гарантировать тебе ничего не могу, но по преданиям, передающимся от отца к сыну вместе с этим мечом, этот меч, во-первых, может разрушать магию, любую магию, поэтому пока он у тебя в руках, убить тебя магической атакой очень сложно. Во-вторых, он не тупится и при этом рубит все, что ты пожелаешь. Возможно, есть какие-то материалы, которые он не сможет разрубить, и магические заклинания, которые он не сможет разрушить. Но нашей семье они были неизвестны. «И что, реально все рубит?» — не удержался я от восхищенного вопроса. «Повторяю еще раз», — тоном человека, чье терпение уже на исходе, произнес Дартон. «Я не знаю. Я мог его только вот так, как ты, вызывать. Даже махнуть им и то не получалось». Я, недолго думая, махнул правой рукой и почувствовал, как руку слегка тряхнуло, а на стене тоннеля образовалась небольшая ровная щель. Я замер, открыв рот. «Ух ты!» — опять заверещала тучка, снова начав нарезать вокруг меня круги. «Ну надо же! Он им еще и управляет! Завидую!» «А что еще можешь им сделать?» «А я откуда знаю?» — сварливо поинтересовался я. «Ты мне даже ваших легенд касательно этого меча не рассказал». «Да ладно!» — возмутился Дартон. «Все самое основное ты уже знаешь, а всякие мелочи типа того, кто кого этим мечуганом зарезал, я думаю, тебе будет неинтересно. А раз так, то чего время терять?» «Точно! Время!» — вдруг вспыхнула в мозгу мысль. «Рык же побежал за отцом, и скоро они будут здесь». «Я не знаю, как батя отреагирует на все произошедшее, поэтому нужно поторапливаться, решать все вопросы с Дартоном». «Так, Дартон», — решительно начал я, — «скоро здесь должен появиться отец, за которым побежал мой друг, поэтому давай решим все наши дела и разбежимся. Я не хочу, чтобы он тебя видел, а то он может неправильно отреагировать. А мой батя, он мужик резкий, и не посмотрит, что ты тучка. Выжмет из тебя дождик, а потом вообще на молнии изведет». «Ха-ха!» — с легкой издевкой донеслось из тучки. «Я уже боюсь!» Потом он сменил тон на деловой. «Хорошо. Предлагаю быстренько пройти этот проклятый коридор и попасть в портальный зал. Там за твою помощь мне тебя ожидает щедрая награда. Только тебе придется выполнить одну мою просьбу. Клянусь, она тебе будет вполне по силам и совсем не обременительна. Ну, ты согласен?» «А если меня там убьет? Тебя же убило?» — задал я резонный вопрос. «Еще раз повторяю», — начал терпеливо разъяснять Дартон. «Тогда я был один и не готов. А теперь нас двое, и я буду тебе помогать. Плюс у тебя есть меч, который разрушает и магические конструкции в том числе. А я им работать не мог, он меня не слушался». Мой предок выжидательно уставился на меня. Я все еще колебался. Конечно, со всем тем, что рассказал Дартон, и если дела с мечом обстоят именно так, как гласят их, а теперь получается, что и наши легенды, то риск, конечно, есть, но он невелик. А посмотреть на легендарный портал было бы интересно. «Только сначала нужно как-то проверить, действительно ли меч разрушает магические конструкции. И я даже придумал как. Я создал светлячка и представил, что рублю его мечом, зажатым в правой руке, даже рукой двинул. Светлячок погас. Так-так. Значит, есть вероятность, что предания не врут. Только нужно бы проверить на более серьезном заклинании. А то вдруг он разрушает только простейшее — а от сложных боевых не защищает. «Слушай, Дартон», — обратился я к бывшему магу, «а ты какие-нибудь заклинания сейчас кастовать можешь?» Тучка поелозила туда-сюда, видимо, размышляя, и я услышал ответ. «Кое-какие могу, только не все». «Отлично», — обрадовался я. «Дартон, скастуй какое-нибудь заклинание посложнее, но только чтобы оно меня не убило. Я хочу проверить, разрушит ли меч сложное заклинание». «Разрушит», — очень уверенно сказал бывший маг. «Волан, ты не понимаешь. Он уничтожает не заклинание, а связи между его составляющими». «А если заклинание однородно, вот как светляк, например, который состоит из одной руны, то что делать?» — обеспокоенно осведомился я. «Ну, во-первых, светляка ты только что разрубил. Или забыл уже. А во-вторых, такие заклинания тебе не угрожают. Нет ни одного боевого заклинания, состоящего из одной руны. Это понятно?» — с спросил в свою очередь Дартон, одновременно создавая какое-то заклинание. Я махнул мечом. Заклинание исчезло. Развоплотилось. Здорово, обрадовался я. Ну так что, идем? С легким беспокойством осведомился Дартон. Вроде как, если сложить все, что мне известно на данный момент, то риск очень мал, размышлял я. Но, с другой стороны, кто может дать гарантию, что мне известно все? Правильно, никто. Но посмотреть на легендарный портал тоже хочется. Ладно, времени почти нет, скоро появится батя. Поэтому нужно успеть все сделать до его прихода. «Идем», — твердо согласился я. «Но ты будешь контролировать обстановку и подсказывать, если что, как лучше действовать». Я дождался его согласия и добавил. «Да и магией поможешь, если что».